Чтоб не терять время, идя по плутающей меж холмов кирпичной дорожке, полицмейстер взял прямой курс на колокольню монастыря, что поблескивало золотой луковкой над верхушками деревьев. Шел не густой рощей, потом поляной, потом желто-красными кустами, за которыми вновь открылась полянка, а за ней и окончательный спуск с возвышенности на равнину, так что был отлично виденный город и монастырь, чуть не полуострова, да еще озерный простор в придачу. На краю полянки в ажурной беседке сидел какой-то человек в соломенной шляпе и куцом пиджачке. Услышав за спиной решительную поступь, незнакомец испуганно вскрикнул и проворным движением спрятал что-то под пальто, лежавшее рядом на скамейке. Этот жест был Лагранжу отлично знаком по полицейской службе. Так застигнутый врасплох вор прячет краденое. Можно без колебаний хватать за шиворот и требовать вывернуть карманы. Что-нибудь уличающее уж непременно сыщется. Вороватый субъект оглянулся на полковника и улыбнулся мягкой, сконфуженной улыбкой. — Простите, я думал, это совсем другой человек. Ах, как это было бы не кстати! Тут он заметил профессионально подозрительный взгляд Феликса Станиславовича и тихонько рассмеялся. «Вы, должно быть, подумали, что я тут орудие убийства спрятал или еще что-нибудь ужасное? Нет, сударь, это книга». Он с готовностью приподнял пальто, под которым и в самом деле оказалась книга, довольно толстая, в коричневом кожаном переплете, одно из двух, либо какое-нибудь похабство, либо политическое, иначе зачем прятать? Но полицмейстеру сейчас было не до запретного чтения. «Какое мне дело?» — раздраженно буркнул он. «Что за манера приставать с глупостями к незнакомому человеку?» И пошел себе дальше, чтобы спуститься по тропинке к городу. Разговорчивый господин сказал ему вслед: «Мне и Донат Савич пеняет, что я слишком навязчив и докучаю людям. Извините». В голосе, которым были произнесены эти слова, не было и тени обиды. Лагранж остановился как вкопанный, но не от раскаяния за грубость, а заслышав имя доктора. Полковник вернулся к беседке, посмотрел на незнакомца повнимательней, отметил доверчиво распахнутые голубые глаза, мягкую линию губ, детский наивный наклон светловолосой головы. «Вы, верно, из пациентов господина Коровина?» — учтивейшим образом осведомился полицмейстер. «Нет», — ответил блондин и опять нисколько не обиделся. «Я теперь совершенно здоров. Но раньше я точно лечилась у Донат Савич. Но сейчас за мной приглядывает, помогает советами, чтением вот моим руководит. Я ведь ужасно необразован, нигде и ничему толком не учился». Кажется, предоставлялась удобная возможность собрать дополнительные сведения о колючем докторе. Сразу было видно, что этот малохольный ничего утаивать не станет, выложит все, о чем не спроси. «А не позволите ли с вами немножко посидеть?» — сказал Лагранж, поднимаясь на ступеньку. «Очень уж тут вид хорош». «Да, очень хорош. Я оттого и люблю здесь находиться. Мне тут давеча, когда воздух особенно прозрачен был, знаете, что на ум пришло?» Светловолосый подвинулся, давая место, и снова рассмеялся. «Посадить бы сюда какого-нибудь самого отчаянного атеиста из тех, что все требуют научных доказательств существования Бога, да и показать такому скептику остров и озеро. Вот оно, доказательство, и других никаких не надобно, вы со мной согласны?» Феликс Станиславович немедленно и с жаром согласился, прикидывая, с какого бы конца вывернуть на продуктивную тему, но словоохотливый собеседник, похоже, имел на предстоящий разговор собственные виды. «Очень кстати, что вы ко мне подсели. Я тут в одном романе много важного прочитал. Ужасно хочется с кем-нибудь мыслями поделиться. И вопросов тоже много. А у вас такое умное, энергическое лицо. Сразу видно, что вы имеете обо всем твердое суждение. Вот скажите, вы какое из человеческих преступлений полагаете самым чудовищным?» Подумав и припомнив установление уголовного законодательства, полицмейстер ответил: государственную измену. Читатель романа всплеснул руками, от волнения его правая щека вся задергалась. «О, как сходно мы с вами мыслим! Представьте, я тоже думаю, что хуже измены ничего нет и не может быть. То есть я имею в виду даже не измену государству, хотя присягу нарушать, конечно, тоже нехорошо, а измену одного человека другому, особенно если кто-то слабый тебе всей душой доверился. Совратить ребенка, который тебя боготворил и только тобою жил, это ведь ужасно. Или насмеяться над каким-нибудь убогим существом, всеми притесняемым и скудоумным, которое единственно тебе во всем свете верило. Над доверием или любовью надругаться, ведь это, пожалуй, будет похуже убийства. Хоть законом и не наказуется, ведь это душу свою бессмертную погубить. Вы как про это думаете?» Феликс Станиславович наморщил лоб, ответил обстоятельно. «Ну, за совращение малолетних по закону полагается каторга, а что до прочих видов бытового вероломства, то если речь не идет о финансовом мошенничестве, тут, конечно, сложнее. Многие, в особенности мужчины, супружескую измену вовсе за грех не считают, но тоже и среди нашего пола есть исключения», — оживился он, кстати, вспомнив одну пикантную историю. «У меня один соученик был, некто Булкин, добродетельнейший супруг, души в жене не чаял. Бывало, все наши после занятий на Лиговку, веселый дом, а он неукоснительно домой. Вот какой был чудак. Ему по выпуске вышло назначение в Балтийскую эскадру, разумеется, по секретной части. Полковник запнулся, испугавшись, что выдал себя, и встревоженно поглядел на собеседника. Напрасно беспокоился, у того во взоре не возникло и облачка, смотрел все так же заинтересованно и безмятежно. Да, ну вот, само собой, начались плавания, иной раз долгие, на месяцы. В порту офицеры сразу в бордель несутся, а Булкин в каюте сидит. Медальон с ликом жены поцелуями осыпает. Поплавал он этак с годик, помучился и нашел отличный компромисс. «Да», — обрадовался блондин, — «а я и не думал, что тут возможен какой-нибудь компромисс». Булкин был глава. По аналитическим разработкам первым в классе шел. Феликс Станиславович восхищенно покачал головой. «Ведь что удумал? Заказал театральному художнику маску из папье-маше, в точности лицо обожаемой супруги, даже и золотистый парик сверху приклеил. Отныне, как придут в порт, Булкин самым первым вертеп поспешает, возьмет какую-нибудь, пардон, лохудру, что на физиономию пострашнее того натуральной ценой подешевле, нацепит на нее маску жены, и после этого... совестью совершенно чист. Говорил, может, я телом от верности и отклоняюсь, но духом нисколько. И ведь прав. У товарищей, во всяком случае, вызывал уважение». История, рассказанная Лагранжем, привела собеседника в затруднение. Он заморгал своими овечьими глазами, развел в стороны руки. «Да, это, пожалуй, не вполне измена, хотя я про такую любовь мало понимаю». Всю жизнь Феликс Станиславович терпеть не мог слюнтяев, но этот чудак ему от чего-то ужасно нравился. До такой степени, что невероятная вещь — выпытывать у него что-либо околичным образом. Полковнику вдруг совсем расхотелось, он прямо сам на себя удивился. Вместо того, чтобы расспросить идеального информанта о подозреваемом, а доктор Коровин угодил-таки к Феликсу Станиславовичу на особенную заметку —